о себелюбивой мудрости. Муравей сам по себе существо мудрое, но в саду или огороде он вреден. Точно так же люди, чрезмерно себелюбивые, вредят обществу. Избери разумную середину между себелюбием и общественным долгом. Будь верен себе настолько, чтобы не оказаться вероломным в отношении других, в особенности же государя и родины. Собственная особа – жалкая цель для человеческих стремлений и всецело земная. Ибо одна лишь земля прочно стоит на собственном центре, тогда как все тела, имеющие сродство с небесами, движутся вокруг других тел, принося им пользу. Привычка все возводить в своей особе более терпима в монархе, ибо он есть не просто он, но отчасти его зависит благоденствие общества. Однако в подданном монарха или гражданине республики эта черта гнусная. Какое дело не поручи такому, он его подчинит своим интересам, которые, разумеется, зачастую не совпадают с интересами его государя или государства. Поэтому пусть государи и государства ищут себе слуг, не наделенных своей корыстием, если не хотят, чтобы служба была для них на последнем месте. Что особенно пагубно по своим последствиям, это утрата всякой меры. Несоразмерно уши то, что благо слуги ставят выше блага его господина. Но еще хуже, когда собственное ничтожное благо слуга предпочитает величайшему благу господина. А ведь так именно и поступают дурные чиновники, казначеи, послы, военачальники и другие вероломные продажные слуги, пускающие шар по кривой собственных целей и страстишек на гибель важнейшим предприятиям господина. При этом извлекаемая ими выгода большей частью подстать их собственному ничтожеству, тогда как ущерб, коим покупают они эту выгоду, соразмерен с высоким жребием их господина. Эти крайние себелюбцы готовы сжечь дом, лишь бы зажарить себе яичницу. И однако же такие люди нередко в почете у своих господ, так как стараются лишь об их удовольствии и собственной выгоде, и ради обеих этих целей готовы пренебречь подлинными интересами дела. Себелюбивая мудрость гнусна во всех своих видах. Это мудрость крыс, покидающих дом, которому суждено завалиться. Мудрость лисы, выгоняющей барсука из вырытой им норы. Мудрость крокодила, проливающего слезы перед тем, как пожрать свою жертву.